Глава 25. День заметно удлинился, домой Варвара Павловна возвращалась в слегка наметившихся сумерках. Заинтересованно глянула на незнакомца в детской песочнице, приняв его сперва за молодого папу-энтузиаста, развлекающегося с детьми. Но нет, слишком уж при ближайшем рассмотрении он чужеродно здесь смотрелся. Чужемирно, пожалуй. Моложавый мужчина ее лет, импозантный, в ковбойской шляпе и широком плаще, подозрительно смахивающий на Ван Хельсинга, увлеченно помогал ребятишкам строить замок. И тот, хоть сотворялся из сухого песка, вопреки всем законам физики, вознесся уже на метр от земли, не рассыпаясь при этом. И к тому же щеголял зубчатыми башенками, шпилями, стенами в бойницах, а во дворике строился настоящий донжон. Сознанием дела, однако, попался мастер-песчаник. Незнакомец бегло глянул на Варвару, в приветственном жесте приподнял шляпу, не обращая внимания на струйки песка, ссыпающиеся из рукава, и вернулся к своему занятию, как будто возиться с малышней этакому супергерою — вполне обычное дело, не стоящее чужого внимания. Близняшки Штернов и мал-мало-меньше внуки Варлеев озабоченно затаривали стройматериалом ведерки и передавали удивительному дяде, согласившемуся с ними поиграть. Мордашки их были серьезны и сосредоточены. «Восхитительно! Это кто ж к нам такой залетел?» Вот всем нутром Варвара почувствовала и намерянин, точно. А главное, он тоже понял, что его опознали. Поздоровался изящно, с чувством собственного достоинства, как какой-нибудь испанский гранд-инкогнито, но даже не соизволит подойти, познакомиться. Или он здесь не один и рассчитывает, что представит его кто-то еще? С трудом оторвавшись от занимательного зрелища, Варвара перевела взгляд на лавочку возле подъезда и тихо восхитилась. Ну да, вот и второй. Еще один грант. Да в каком цветнике? Весь командный состав – баба Дуся, баба Таня, баба Клава, баба Липа – восседал в полной боевой готовности. Никаких тебе старых задрипанных пуховиков, донашиваемых за взрослыми внуками. Все новенькое, все с иголочки. А на бабе Липе даже подаренная Варей шляпка с вуалью и бабочкой из стразов. Тщательно подведенные и выщипанные по моде 70-х брови, подкрашенные и уложенные в прическе благородные седины. Боже ж мой, да баба Клава в перчатках! В общем, интеллигентные учительницы и искусствоведы на покое, знатоки человеческих душ и пестуны молодого поколения, а не передовой отряд дворового комитета. Но самое главное, прямо по центру, между млевшими от удовольствия бабой Липой и бабой Дусей, восседал, сложив руки на набалдашнике монументально установленной перед собой трости, некий весьма и весьма импозантный немолодой циньор. Господин, сударь или кто-то там еще, тоже чрезвычайно экзотичной наружности. В старинном черном с серебром камзоле, сидящем на нем так ладно, будто носитель в нем родился, в башмаках на каблуках, с пряжками, сверкающими бриллиантами, с черными с проседью волосами, прихваченными бархатным бантом в стильный во все времена хвост. Граф Калиостро не иначе, собственной персоной. Чуть склонив голову, экзотичный гость внимал соседки слева, увлеченно ему докладывающий. «А я вам говорю, Дон, что эта самая Марьянка ведьма и есть. У меня глаз наметан, как погляжу, все их племя вижу». «Хоть какой овцой она не прикинься, меня не проведешь». «Весьма интересно, уважаемая Олимпиада Филипповна», — оживленно отозвался Калиостро. «А поделитесь секретом, как это вы их различаете, ведьм среди обычных женщин, по ауре или просто интуитивно?» «Вот-вот, по этой самой, по ауре, точно», — восхитилась старушенция догадливости гостя. А Варвара аж зажмурилась от неловкости за соседку. Одно дело — фанатеть от всяческих телевизионных битв экстрасенсов, другое — пытаться по ним же и практиковаться. Только людей смешить. Баба Липа же меж тем охотно делилась сокровенным. «Как гляну, а у нее над головой облако такое красное с черными пятнами. И полыхает, полыхает, особенно когда Марьянка мужика смазливого увидит, не иначе как привораживает. Истинно говорю вам, ведьма». «Позвольте вас поправить, драгоценнейшая Донна», — неожиданно возразил собеседник. — «Красные проблески в ауре с желто-оранжевыми искрами, не так ли? Это еще не склонность к ведьмовству, но чаще всего показатель обычной сексуальной неудовлетворенности. Если ваша наблюдаемая женщина одинокая, как вы говорили ранее, и часто теряющая спутников жизни, что ж, это как раз характерно для особ такого типа». Но не огорчайтесь, выводы, собственно, вы сделали правильно. И ведьма в вашем доме есть, без сомнений. Знаете кто?» Преображенные интеллигентные бабульки все как одна перетекли в сторожевую стойку и выдохнули в один голос. «Кто?» Калиостро обворожительно улыбнулся и наклонился чуть ближе к собеседнице. «Не пугайтесь, но это вы, очаровательная Донна. Вы потенциально очень сильная ведьма, причем потомственная. Только по какой-то причине ваш талант еще не раскрыт, что, впрочем, не мешает вам различать ауры. А вот почему вас так и не обнаружили профессионалы? Впрочем, инквизиции как таковой в вашем мире нет, и довольно долго длился атеистический период. Возможно, это его влияние. Тем не менее, еще не поздно заняться вашим обучением, и если вы, разумеется, этого захотите». Больше всего Варвару умилила реакция соседок. Они не отшатнулись от незнакомца, как от зачумленного, и не замахали на него руками, и не завопили «Тю на тебя, сгинь-сгинь!» «И что удумал?» А деловито подобрались, глянули с уважением и серьезно. Баба Липа же после недолгой паузы выдала задумчиво, пожевав губами. «Тот-то я и гляжу. Мне всегда казалось, будто я особенная, не такая, как все». Баба Дуся аж в лице переменилась. «И куда же вы теперь ее от нас заберете? В Хогвартс, что ли?» Баба Клава мечтательно глянула в небо. «Повезло тебе, Филипповна, новую жизнь начнешь. Ох, и интересную. Ты смотри, не загордись там, а то про нас совсем забудешь». И только баба Таня глянула строго поверх очков и сказала. «Девки, не завидуйте». Тонко улыбнувшись, гость в камзоле доверительно поделился. «Насколько мне известно, Хогвартс — это выдуманная школа волшебников в выдуманном мире. Я же намерен предложить вам, Донна Олимпиада, обучение в самом настоящем мире, полном магии. К великому сожалению, на сей момент у меня иные планы. Но вот через неделю, на обратном пути, я навещу ваш благословенный двор, и если вы к тому времени не передумаете, мы с вами отправимся в интереснейшее путешествие». Баба Липа погрузилась в глубокую задумчивость. Подружки зашептались, стараясь не сбивать ее с мысли. Сеньор в камзоле, перехватив трость и поднявшись на ноги, учтиво поклонился приближающейся Варе. «Уважаемая Варвара Павловна, позвольте представиться. Дон Теймур дель Торрес да Гамма, архимаг и некромант из мира Гаи». Жестом указал на мужчину, занятого неподалеку постройкой замка. «Мой сын, Маркос дель Торрес да Гамма, тоже некромант и с недавнего времени тоже архимаг, чем я не устаю гордиться. Не удивляйтесь его занятию, у него в скором времени ожидается пополнение в семействе. Вот он, так сказать, и практикуется заранее. Позвольте объяснить, почему мы здесь. Не так давно что-то неладное стало твориться с иларийскими порталами, а потому наш общий друг, дон Эрих Мария Римардини, обратился ко мне с просьбой навестить вас и помочь добраться в Иларию через Гаю, поскольку попросил нас с Маркосом о помощи в одном специфичном деле. Но поскольку к общему удовлетворению работа порталов совсем недавно наладилась, мы можем отправиться в Авилар напрямую, не делая столь значительный крюк. Чрезвычайно рад знакомству». «Взаимно, дон Теймур», — собрав всю свою светскость, любезно отвечала Варя. «Некроманты?» Впрочем, похоже, что способность удивляться покинула ее окончательно. «Вы говорите из Гаи? А ведь я уже кое-что слышала о вашем мире. Впрочем, прошу извинить, вы, должно быть, давно уже меня поджидаете». «Ишь, Варюша наша шпарит, как по писаному!» — хихикнула баба Дуся и одобрительно подмигнула. «Ничего, Варь, он тут не скучал, мы его тут разговорами развлекали». «Я наиприятнейшим образом провел время с этими благородными доннами», — усмехнулся некро... «Боже мой, некромант! Кажется, Варя сейчас все-таки совершенно неприлично вытаращит глаза». «И к тому же нашел новую ученицу для одного моего давнишнего заклятого друга». Он белозубо улыбнулся. «Но, к сожалению, вынужден отклонить ваше любезное предложение зайти на чашку чая». «Я ведь даже ничего не сказала, а только хотела предложить», — в смятении подумала Варвара. «Потому что за нами, похоже, уже явился сам дон Римардини, как и обещал». Она обернулась. Аккуратно въехав на узкий для его габаритов тротуар, к подъезду не спеша подкатывал до боли знакомый мобиль, уже однажды, месяц назад, доставивший ее сюда прямо из знойной Ларии. Наконец он остановился, дверца распахнулась, и первым на свет Божий из машины вынырнул огромный букет белых шаров хризантем. Вслед за ним обнаружился и сам Эрих Мария в восхитительном белом смокинге с очаровательной смешинкой в лукавых голубых глазах, с очаровательной проседью в очаровательной бородке, одним словом, исполненный такого шарма, что окна Вариного дома завибрировали от эмоций прижавшихся к ним соседок всех возрастов и поколений. Отвесив легкий поклон всем присутствующим, брат короля легким шагом приблизился к Варваре и преклонил колено. «Очаровательная Барб!» Казалось, весь двор затаил дыхание. Варя аж похолодела. «С любовью и уважением прошу руки вашей и сердца!» Поднявшись, подмигнул потерявший дар речи невесте и завершил. «Для моего племянника Кристофера Робина Римардини, пятого герцога Авеларского!» И, протянув букет, лукаво усмехнулся. «Такова уж традиция, дорогая Варвара Павловна. Сватом для члена королевской семьи непременно должен стать его ближайший родственник. Итак, я уполномочен дождаться ответа». «Давай, Варюх, не тяни!» Очнувшись, подбодрила со своего места баба Таня. «Смотри, а то прокидаешься. Не нравится племяш, бери этого, он тоже ничего». Невероятным усилием воли главе безопасности удалось сохранить серьезность. Охрана же возле мобиля сдавленно похрюкивала. «Точно для племянника?» – деловито уточнила Варвара, изо всех сил стараясь не покатиться со смеху. «А то я не прочь вас осчастливить, да только вы уже глубоко женаты!» И, не выдержав, захохотала, испортив всю торжественность момента. «Даю. И руку, и сердце, и на всю жизнь. А где же он сам? Где Крис?» И утонула лицом в нежных лепестках с горчащим морозным запахом. «Готовится к встрече с ужиной. Он не должен присутствовать при сговоре сторон, это тоже традиция сеньора. Но уже завтра вы с ним увидитесь. Что ж, Барб, добро пожаловать в семью Римардини». Он нежно обнял ее, стараясь не помять букет, и расцеловал в обе щеки, сияя от удовольствия. «Прошу». Один из его свиты уже распахнул дверцу мобиля. «Дон Теймур, Дон Маркос». Эрих Мария раскланивался уже с гостями из Иномирья. Красавец Ван Хельсинг завершил песочное творчество, отряхнул руки и прошептал несколько слов, после которых готовый замок вознесся над песочницей на невесть откуда взявшемся серебряном блюде и под восторженные вопли малышей превратился в бисквитно-кремовый торт и замер в ожидании пожирателей. Младший же Дель Торрес одобрительно усмехнулся и присоединился к собравшимся, сдержанно поздоровавшись. «Доны, позвольте поблагодарить за то, что откликнулись на нашу просьбу. Итак, мобиль ждет, поезд под парами. С предварительной информацией об объектах работы вы можете ознакомиться уже в пути». «До встречи через неделю, благородные донны!» Учтиво попрощался Калиоста... Нет, Дон Теймур, некромант и архимаг со своими собеседницами. И нестройный хор ему ответил. «Счастливого пути! Скатертью дорога! 7 фунтов воды под килем!» «Я не совсем понял про воду», — пробормотал Дон Теймур, усаживаясь в мобиль и приветственно маша ручкой напоследок. «Это что, из местных крылатых выражений?» «Иногда они вдогонку желают еще и спасти мир», — хмыкнул Эрих Мария. «Так что вы дешево отделались, Дон Теймур. Здесь на мелочи не размениваются, даже в пожеланиях».